Были многосемейные и молоденькие студенты, не узнавшие даже первой радости женской близости. Но дети сейчас становились их общими детьми, и радость общей, и приготовление к встрече, к этому импровизированному концерту. Детей впускали по одному, по два. Точно их цепочка, застывшая на тюремном дворе, каплями просачивалась сквозь узкую горловину входа. Дети растекались по обе стороны галереи, раскинувшейся в центре. Там, на круглой площадке, торчала стеклянная будка, заменявшая стол надзирателя, и двигались к камерам. Но уже через полчаса все заключенные врывались в галерею, опрокидывая тюремные регламенты, смешав изолированных за политическую агитацию и подследственных, и даже смертников, с которыми всякие разговоры запрещались. Отец Пабло, Антонио Гутьеррес, считался смертником. Пабло оказался единственным ребенком в смертной камере, где кроме отца было еще четверо таких же. Тех, кто каждую ночь прислушивался к шагам в коридоре, шагам надзирателя с очередным списком на расстрел. Концерт для ребят устроили в самой просторной камере. На козлы положили доски, застелили их каким-то тряпьем. Даже занавес изобразили. Из сшитых простыней, налепив на него вырезанные из бумаги фигурки персонажей мультфильмов. Вся тюрьма готовилась к встрече. Никто не спал в предыдущую ночь. Оттого, когда утром до прихода ребят, заключенных выстроили в галерее на воскресную мессу, в душном полумраке коридора, скупо высвеченном несильным пламенем худосочных свечей, то тут, то там обмякал в обмороке какой-нибудь заключенный. Но концерт удался на славу. Клоун с веником на макушке лупил по щекам Кудлатого, а Кудлатый мазал ему лицо кашей, пытаясь накормить с ложки и не попадая в рот. И все хохотали, и ребятня стонала от восторга. «Бей, клоун, в щеки, точно в бубен, лупи партнера по лицу». Пабло так толком и не поговорил с отцом, хотя готовил кучу вопросов для встречи, и отец, наверное, собирался расспросить о многом. Когда они прощались, отец сказал: «Я скоро буду дома. Мы пойдем в цирк, и я покажу тебе настоящих клоунов». Антонио Гутьерреса расстреляли в ночь с 6 на 7 января 1944 года. В эту ночь дул ураганный ветер, выламывая фанерные щиты, которыми наспех были заколочены окна камер. Выходить на плац такую ночь казалось особенно жутко. Хотя это уже не имело значения для тех, кого выводили. Ветер с гор дул над перекладиной гигантского креста мемориала павших. Летний ветер, холодный, как тот, что мел снег меж корнями оливковых рощ, и как тот, что выламывал фанерные щиты в окнах тюремных камер январской ночью. Ветер дул беспрепятственно и остервенело, и я, пытавшийся поставить магнитофон на каменный парапет смотровой, вынужден был взять его в руки, чтобы не смело вниз. Но голос ветер не заглушал, напротив, он разносил его свободно и сильно над корявым скалистым холмом и над площадкой у его подножия. Голос Пабло Гутьерреса, певца –